Алло. Да, жалуйтесь. Алло. Алло, здравствуйте, это Владислав Александрович. Я не вижу, Нине. По поводу конского навоза. Алло. Да, да, слушаю. Алло. А вы сейчас где находитесь? Вы где проживаете? Алло, вы пропадаете, вы в дороге, шумно. Алло, вы где находитесь сейчас? Североморский район. Алло. Вы пропадаете, кто по поводу навоза звонил. На удобрение. О, селектор, алло. Алло. Вы в дороге, я говорю, по поводу навоза. Навоза. Алло, по поводу навоза, это Нина. Нина, по поводу навоза. Нина, да, здравствуйте, да, так я а что звонила, там? Я звонила, алло. Алло, да, звонили, да. Алло. Навоз, да, нужно этого, нужно Путина из говна. По поводу навоза говорю еще раз, не перебивайте. Ну да, давай, говори по поводу навоза, да, пизди. Конкретные предложения, у вас отгрузка по каким числам? По каким числам, какая отгрузка? Не перебивайте, еще раз говорю. Нет, так можно это, не можно перебивать. Тебе в лопату в рот накатить навоза, хочешь? Алло. Такси трогает, алло, да, добрый вечер. А? Амурзон, ты что ли? Да не, какой я Амурзон? Алло, Джошуа? А? Аламат, братан, ты где вообще? Да шучу, это Нина! Это Дина, я по поводу навоза, алло. Насчет чего? Да какой клюну, я по поводу навоза, Нина, конского. По каким числам отгрузка? Я с хриплым разговаривал, не пойму, а Нина такая же, не дай бог. Подожди. Товарищ, лучшее средство, скажите ему. Алло, ты это что? Ничего. Ты неправильно звонили, не начинайте дальше, да? Кого позвать? Я говорю, ты неправильно звонили. Какой навоз? Неправильно звонили. Но вы же звонили сами. А с кем я разговариваю? А кому вы хотите? Ты неправильно звонили. Чего вы начинаете этот навоз взять? Так вы сами звонили по поводу навоза. Мы вам перезваниваем. Какой навоз? Какой навоз? Обычный навоз. Бывает разный навоз. Да я не знаю, а навоз это что такое? Вы звонили, потом я сейчас вам звонил. А зачем вы нам звоните? Потому что ты звонил, пропущен есть. Ты понимаешь или нет? Я все понимаю. Вы позвоните. Ну тогда понимаешь, что я говорю, ты неправильно звонишь. Ты не кричи на меня, уебан, блядь. Понял? Иди нахуй, Антон, я поймаю тебя. А ты где, Вафля? Ты где находишься? Вафел, ты где? Ты зачем моего внука оскорбил? Мага, подойди сюда, он пошутил. Магу позвонил. Сейчас позову магу. Ты его не обижай только, не надо на него материться. Он очень ранимый. Алло. Да. Алло. Алло, да. Это... Да хули, да, хриплому дай. Ты где есть? Сам ты где есть? А потом составляет из нас. Да. Они сталкивают. Ну, сталкивают. Ебан. Вы молодцы. Кто мы? Правда. Кто мы? Хриплый, слушай. Кого ты здесь видишь, а? Поехавший, блядь. Хриплый, эй. Ну, послушай. Тупой, блядь. Ну, давай, Педик, говори. Говори, Педик. Говори, какую Педик. Какую тему придумали, чё? Какую ты? Тему? Хриплый, это робот. Какую, тему? Какую тему, Хриплый, слушай. Какую тему, говори. Хриплый. Ну, хриплый, да, хрипатый, да, слушает. Хрипатый слушает, давай, пизди. У тебя что, блядь, ангина, что ли? Не ангина. Хуй не тот заглотил, или что? Алло. Ну да, хрипатый. Ты заебал, да. Переключать на других, давай я с тобой хочу поговорить. Да я никому не переключаю, я просто передал трубку своему коллеге. А что ты хотел? Жопу ему передай. Зачем? Ну, чтобы он тебя... Твою жопу? Твою, конечно, я за тебя ж базарю. Не, я это, моя жопа не, короче, не ебабельная, в общем, и вообще не разрешаю никому к ней даже на нее смотреть, не то что прикасаться. Это вы, может, там, короче, между собой парниши, в общем, друг другу хуйки пихаете. Слушай, ты что там мямлишь? Вафль. А я не мямлю, я, в общем, я... Ты нихуёво придумал, я испугался вас, я испугался вас. А я ж тебя не пугаю. Испугался, а что вы от меня хотите? Чё вы ко мне пристали? Чё вы приебались? Отъебитесь вы от меня, пожалуйста, умоляю вас. Идите вы нахуй, не звоните мне больше, я вас боюсь. Да я тебя заспамлю, ты охуеешь. А? Не надо меня спамить, пожалуйста. Я бабок не пожалею, этот номер какие? Будет всегда занят. Какие бабки? Какие бабки ты не пожалеешь? А ты типа, ты богатый, что ли? Ну, есть бабки, да. Помоги пенсионеру, скинь на киви. Да какой ты пенсионер? Обычный. Я ветеран. Мне все ну, должны. Ладно. Ты должен, собака твоя должна, твой хомяк мне должен, твои друзья мне должны, все мне должны, понял, блядь? Не, ну ты молодец, конечно. Ну вот, если молодец, то давай скидывай мне на киви. Нет, да мы тоже бухаем, может вы нам скинете? Да хуля, блядь, я бедный нищий дед, слышь, у меня только кот и лапти есть, у меня нихуя нету, блядь. Я пенсионер, хуй без соли доедаю, пенсия 10 тысяч. Пожалуйста, простыл на морозе, блядь, и у тебя голос охрип. Вот, на лекарство скинь, слышь, внучок, скинь мне на лекарство. А что у тебя, трипак или что? Да, трипак от твоей мамки подхватил. Скинь на лекарство, пожалуйста. А, все, хорошо. А сколько надо денег? Чем больше, тем лучше. 1020 хотя бы скинь, пожалуйста. Так у тебя в голове трипак или на члене, блядь? За 20 охуя ты сказал. Ну, трипак, не, на члене. Это ж не сифилис, что он в голову переходит. Трипак это другое чуть, другой механизм воздействия. Это сифилис, он заражает мозг, а трипак он вроде как не по этой теме. Так повесь через хуй, тебе же легче будет. Нет? Что еще раз? Через хуй повесить, тебе легче будет. Повесить через хуй это как? Повеситься. А это как делать? Так же, как через голову, только через хуй. А подскажи, пожалуйста, это получается петельку на залупе завязать? Максимально до конца, ебани петельку, да, и подвесься. И что произойдет? Ну ты подожди, посмотри, вылечишься, может, а может сдохнешь. Не вылечусь, я уже так делал в детстве. Я поэтому косоглазым стал, я Цирулев Владислав, служил в ДНР, мы там какашки все. Кушали. Все, ты меня победил, извини, все, ты меня выиграл. Так давай это, короче, мне переводи на карту, слышь. Ну сколько тебе перевести, заебал? Ну 20 тысяч можешь перевести? Рублей? Да. Ну, блядь, это дохуя, нет, 20 дохуя, 10. Ну, что ну давай 10, давай 10 переводи. Ну давай, ебашь, хуй. Вот реально, тихатку перейдем, пусть смс не скидывает номер. Все, там. Давай это... А куда переводить-то? Он дал данные? Нет. Так вот, я записываю номер. Плюс 7. Это что такое? Не. Это киви. Не, на киви я не буду переводить. Почему не будешь? Ну не умею я. Откуда киви? У нас в киви ни одного терминала здесь нет. Ты знаешь, куда ты звонишь так, и говоришь про киви? Нет, так а слышь, это можно из карточки Сбербанка переслать на киви. Да нет, так это хуйня. На Яндекс деньги можно это, с Яндекс денег на киви перекинуть. Карту имеешь, кину, хуй с ним. Не, я кредитов набрал, меня везде в банках заблокировали, у меня нихуя нет, карты нету. Ну ты же выводишь как-то. Да ебать, и что ты теперь сейчас хочешь? Кредитов ты набрал. Набрал, да. Будучи. Да, так скиньте бомжу денег, несчастному бомже помогите. Ну это, ну ладно тогда, не хотите кидать деду, нет, буду с голоду помирать, что мне сделать? Не, за идею давай хуй не затёрывай, пятёр, блядь, готово. Сами сейчас подумали, сейчас сами такую же хуйню зарадовал, как и ты. Так что, вы не будете мне ничего скидывать, да, на киви? На пятеру скинем, хуй с ним. Ну на киви скинь. Нет. Пидор ответ. Кто пидора? Кого позвать? У меня уже истерика началась, блядь. и хочется и колется, да, у тебя? Вроде пятерку поймал, а вроде нет, блядь. Да нет, конечно. Это Украина, я вас уверяю. Ты с Украины, да, брат? Так А, телефон сел. Да не сел. А, скинул он? Не скинул. Алло. Алло. Как зовут ты? Слушай, хриплый. Да-да, я живой, не беспокойтесь за меня. Я мы это... думали, ты сдох. Я живой, не, все нормально, это я так... Уже за упокой начали поднимать. Да, нормально все, нормально. Да, да, да, хлопцы, слава Украине, да. Слушай, давай, мы за тебя поднимаем, молодец, на самом деле, смешно. Смешно, идея классная. Да. Грамотно. Какая еще идея, вы о чем вообще? Ну, ну, круто, круто. Понимаю, давай, короче, за тебя, слышишь? Чокаемся. Ну давай, давай это, за упокой, да, выпейте, пожалуйста. Да я дело в том, что у меня суицид, я постоянно умираю и воскрешаю, поэтому. Да блин. Ничего. Сейчас я подниму. Слушай, а ты не вот этот вот дед, который этот. На Ютубе там этих ауешников разводит. Каких вот, ауешников? Ну, вот эти вот там. А, этот, не, я не Уткин ТВ, не-не-не. Ну, типа там он... Близко, там, но нет, близко, но нет. Типы сидят, типа там это, а на самом деле, ну, мужичок молодец. Да, говорит, я вот понял, ты... Уткин ТВ, не, я не Уткин, не. Ну, примерно, ну, примерно. Слушай, а где тебя найти, ну, чтобы посмотреть на Ютубе? Ну, на Ютубе ну, набери Евпат Акнур. У нас здесь прямой как? Эфир. Евпат Акнур набери. Какой кнут? Евпат Акнур. Давай по буквам. Давай. Е. В. Е. Елена. Да, Е. Елена. Дальше. В. В. Борис. В. Владимир. А, В. Виктор. Е, В. П. Угу. А. Следующее. А. Александр. Да. Ага. Т. Татьяна. Ну, все, Татьяна, допустим. А. Александр. Евата. Не, Евпата. Евпата, две В, да? Не, Евпата. Евпата, а. Есть. Ну, Евпата, я думаю, там уже будет видно. Да, уже будет видно. Евпат Акнур, дед. Да. Евпат Акнур. Все, заходите, сейчас прямой эфир, можете зрителям передать привет. Давай, все, давай, слушай, мы на тебя подпишемся и всем своим знакомым порекомендуем, а также задонатим, если у тебя там ссылки есть, донат. А, спасибо, спасибо, конечно, я не рассчитывал на самом деле, но здесь, да, есть ссылки, если что. Ну, мы с юмором понимаем все это. Хорошо, ну, давайте, молодец, спасибо. Да. Давай. Да, все, мы сейчас еще стримим полчаса, поэтому заходите, не стесняйтесь. Все, от души, давай. Все, да, от давай, души. Пока. Нет. Он даже Евбата сказал, по-моему, Евпата я сказал. А, я ему что, букву П не сказал? Странно. Ладно, хуй с ним, ребят.